Персидская притча «Бабочки и огонь». Интерпретация Алены Мартель. Три бабочки летели на огонь, желая распознать его природу. Он светит нам в любую непогоду. Он сильно жжется, ты его не тронь. Глубокомысленно вскричали две, что первыми рискнули в нетерпении так близко подлететь лишь на мгновение к заветной цели, вопреки молве, что в пламени дотла сгорают души. Но третий мотылек их не послушал, взмахнул крылами, чудо осознав, а ждать ему не хватит больше силы. Влетел в огонь и слился с ним счастливо, горящим сердцем истину познав.